Глава 13. Часто я вскакивал, чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет 7. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле. В комнате холодно серело, в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее, как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорной, стукает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день. Охватывал такое нетерпение, как можно скорей, и нынче уже как следует засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно. Это гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой. Убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя. Как жалка моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке, как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника. Сердце вдруг загоралось радостной, дерзкой решимостью. Нет, нынче же вон, назад, в Батурино, в родной прелестный дом. Однако, наспех выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально красивая женщина с 8-летним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие, в приготовление себя к писанию, в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот казалось определиться, во что-то образуется, ждал этой минуты. И уже чувствовал страх, что опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений. Основное было всегда свое, личное. Разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно не следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе. Но как? Вроде детства, отрочества? Или еще проще? Я родился там-то и тогда-то, но, Боже, как-то сухо, ничтожно и неверно. Я ведь чувствую совсем не то. Это стыдно, неловко сказать, но это так. Я родился во Вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то называемое Солнцем, потом Земля. Но что это такое? Что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой, потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло, как будто еще 2 миллиона лет, появились на Земле одноклеточные водоросли, инфузории, а там беспозвоночные черви, моллюски, а там амфибии, а за амфибиями гигантские, присмыкающиеся, а там какой-то пещерный человек и открытием огня, дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавшие пирамиды да бальзамировавшие мумии. Какой-то Артаксеркс, приказывавший бичевать Гелеспонд, Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва. Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет, да, не зная, вот так же, как и я. Верою повиновался призванию. Верой во что? В любовную благость Божьего веления, и пошел, не зная, куда, нет, зная, к какому-то счастью. То есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви и жизнь, Так ведь и я жил всегда только тем, что вызывало любовь, радость.